Да-да, проигравшие после воскрешенной получают частичную потерю памяти и боя не помнит. Для него создается впечатление, что он просто заснул, а вот бой будет с утра, и после в этом бою уже победивший сливает бой, давая себя убить. Это не только позволяет пробудить глаза второму, но еще и чувство вины у убийцы притупляет, ну и убитый со временем вспоминает, как был убит, и тоже не слишком мучается от чувства вины. В общем, через смерть и воскрешение проходит оба. После такого не стать фанатиком довольно сложно, а вот после они обмениваются глазами, что переводит их глаза на следующую ступень развития, почти последнюю, двигаться дальше получается у единиц, и тут никакие испытания не помогут. Но вот насчет обмена Лиан заявил, с огромной гордостью, что это тоже очень сильно укрепляет узы между членами клана. А вот всякие отсталые психи не только вынуждены убивать своих родных и друзей ради силы, но еще даже не способны додуматься до обмена глазами и тупо убивают другого обладателя таких же глаз, просто забирая глаза себе, к тому моменту их собственные мало на что годны из-за слишком активного использования, которое приводит к слепоте. Они же этого не допускают, и как только дети осваиваются с новыми глазами, происходит обмен. Но они были не единственными носителями шарингана в этом мире. На одном из летающих островов живут черные кицуны, которые тоже обладают такими глазами. Вот только между ними и этим кланом есть отличие. Во-первых, у тех с рождения пробужден шаринган и сразу с тремя томоя. Во-вторых, им, похоже, недоступна эволюция глаз в более продвинутые. Убийства своих у них случались, но глаза никто так и не пробудил, и это за 5000 лет существования их общины. Как по мне, так эти лисички были не слишком удачным ранним экспериментом НХ, про который он забыл или вообще забил на них. Когда-то у них были подобие миниатюрных ун, но их было мало и за столько лет они пришли в негодность. Вообще, община не исчезла только потому, что они умудрились выйти на контакт с людьми. Ну как контакт, сначала люди на них наткнулись и решили, что это легкая добыча, но те их разубедили, благодаря парочке припасенных доспехов. А после и без них научились обходиться, шаринган давал много возможностей. Вот только тут вылезли искусственные ограничения и недочеты их расы. Во-первых, все эти лисички выглядят как девочки лет 12, даже взрослые и престарелые особи, хотя не совсем как, они такие по росту и пропорциям, так что они скорее не маленькие, как может показаться на первый взгляд, а миниатюрные, все для того, чтобы помещаться в те древние миниун. Во-вторых, глаза, да и хвост, который только один, прецедентов получения второго и так далее хвостов не было, с ушами передается только девочкам, мальчики у них появляются очень редко, один случай из 100, и если рождаются, то все наследуют от отца. Вообще у них из-за того, что про них забыли, получилось своеобразное общество амазонок. Мужчин они похищали, а после использовали для пополнения рядов общины. Свои же мальчики были на особом счету и считались в таком обществе слабым полом. Ну а после они столкнулись с кланом Учиха. Сейчас у них что-то вроде вассального договора, объединиться не вышло, так как у лисичек уже выработался свой менталитет, и если Учиха они воспринимают как старшую родню, то вот сами Учиха их образ жизни принять не могут. В клане моногамные семьи и верность второй половине у них на уровне ДНК прошита, а вот у лисичек подобное в голове не укладывается, ведь отец ребенка одной лисички также является отцом детей у еще пары десятков лисичек, да и не все Учиха на малолеток заглядываются. Конечно, по первому времени лисички попробовали по старой схеме, сперла мужика и пользуй, но вот только если захват у них еще получился, скорее из-за эффекта неожиданности, то вот дальше они все дружно огребали от пользователя вечного мангекё шарингана. Вот тут лисичек переклинило, у них, видимо, в ДНК вшито желание управлять доспехом, а тут по факту аналог, да еще такой крутой. Да и силу они тоже уважают, ведь изначально у них было так, что доспехом управляют самые сильные, просто потому что они могли отпинать всех несогласных с этим утверждением. В общем, теперь они что-то типа вассалов, от которых Учиха плачут кровавыми слезами, ибо эти долгоживущие существа, 300 лет средняя продолжительность жизни, а некоторые и до 500 доживали, до самой смерти сохраняют юную внешность, да и характер тоже, ну и менталитет у них тоже въелся, и перевоспитать не выходит, вот и живут очень весело. Но самое важное для себя я из общения вычленил, в других мирах есть носители не только шарингана, но и родственного бейкугана, да и других сверхспособностей, завязанных на глаза и не только на них, хватает не только в этом мире, но и в других, и они не обязательно будут оставаться только в своем мире. Среди пользователей Мангитё за историю клана нашлось 8 человек, у которых была способность, позволяющая переместиться в другой мир. Активно они это не развивали, так как у них были более простые и безопасные способы перемещения, которые даровал им Инха. Да и вообще они считали, что этот ад, который кругом творится, это самое комфортное и правильное место для жизни. Но это они, а другие обладатели Шарингана, живущие в другом мире, могут считать по-другому. Да и Нанали мне поведала, что есть такая школа магии, которая изучает не только перемещение в пределах мира и прилегающих к нему планов, но и в другие миры. Так что маги из других миров тоже могут перемещаться между мирами. А также есть демоны, у которых перемещение между мирами это вообще расовая особенность. И вот тут мне вообще не улыбалось, если какой-то озабоченный придурок призовет суккуба, а после по ее наущению откроет врата в ад. А ведь именно таким способом Инха нашел мой мир. Сам же Инха в наших беседах как-то упомянул неких игроков, и пусть он быстро свернул разговор на эту тему, но из уже услышанного я сделал вывод об этих игроках. Выходило, что это группа существ из разных миров, объединенных общим интересом, некой игрой. Вот только играют они в других мирах, и игры у них ни разу не гуманные. Они вполне могут собраться толпой и нагрянуть в мир к игроку-врагу или в свободный мир и устроить там геноцид, не столько ради ресурсов, сколько просто потому, что могут. Насколько я понял из обмолвок Инха, уровень сил у них разный, но таких монстров, как он, там мало, но они выходами в поле не занимаются, не по статусу им лично глотки резать. Возможно, что никого его уровня там просто нет. Он с ними лично не сталкивался и опасается только недовольства их покровителя, который вообще не вмешивается в игру. Также он упоминал о некой хуйне и о том, как она его подставила перед весьма технически развитой цивилизацией, от которой он капитально огреб. Конечно же, им это очень дорого стоило, и он всех уделал, и вообще, если бы не подлые действия хуйни, не напрягаясь, всех уделал. Но опять же вскользь упомянул, что будь у них знание магии такой технический уровень, могло бы стать очень грустно. И вот из всего этого выходила не очень светлая перспектива в будущем для меня, Нанали и всего нашего мира. Инха в скором времени уйдет, он-то и сейчас со мной и всей этой заварушкой просто интересно убивает время, и будет убивать, пока его часть, хомяк, не вернется к дееспособному состоянию. Потому он и сидит тихо, по большей части, даже маскируется под Нанали или еще кого, да и сильно своими способностями не пользуется, чтобы не привлечь внимание этой хуйни. А если же привлечет, то я не сомневаюсь, что наш мир будет брошен на произвол судьбы. Да и я тоже. Уж в том, что свою жизнь он ценит больше всего, я убедился, думаю, есть те, ради кого он может рискнуть своей жизнью, но я точно не отношусь к их числу, я для него просто забавная зверушка, прямо как Артур для Сузаку, меня будут кормить, играть и уделять внимание, даже простят, если укушу или поцарапаю, но рисковать жизнью не будут, а если перейти грань, тупо утопит. Но это то, что касается самого Инха, но как выяснилось, он не единственный, и тут разговор даже не о таинственной хуйне, ей, скорее всего, до нашего мира дела нет, но есть те, кому есть дело, и вот они уже угроза. И я должен защитить Нанали, ну и остальных, от этой угрозы. Инха мне поможет сделать первый шаг на пути к этой цели, захватить и объединить весь мир. Да, я стану тираном, ибо терпеть оппозицию или убеждать советников в том, что надо делать именно так и никак иначе, а главное быстро и наплевав на рентабельность, будет смерти подобно. Благо у нас есть Сакура Дайт, который, по словам Инха, очень интересен, а уж оружие, которое сделает Нина, может навредить даже такому монстру, как Инха в теории, и то если он будет стоять и ждать, пока до него долетит боеголовка и рванет. Но навредить, не значит убить. Но даже так, это очень весомый козырь в борьбе с существами огромной силы. Мне пришлось переступить через себя и сделать внушение Нине. Теперь она никому, кроме меня или тех, на кого я укажу, не расскажет о своих исследованиях и в дальнейшем будет работать на меня. Но это не единственное, что я предпринял для того, чтобы защитить свой мир. Нанали, да, как не больно это осознавать, но после нашего разговора на эту тему она приняла решение мне помочь и испачкала руки в крови не меньше, а то и больше меня. К сожалению, полного доступа ко всему у нее нет, Тот живой скелет выдает только то, что ей подходит, по другим же направлениям отделывается лишь основами или отдельными примерами для общего развития и расширения кругозора. Но даже так Нанали копирует все, до чего получается дотянуться. Она даже как-то смогла записать себе в должники дракона и припахала его на добычу некоторых сведений и материалов. Я тоже предпринял шаги в этом направлении, пусть и в темную, но даже без прямого использования Геаса удалось сдать Орден Черных Рыцарей Киота. А вот они 100% вызовут Ракшату и дадут той разобрать правильный лотос на запчасти и исследовать каждый его миллиметр. То же самое с костюмами, рядовыми унной базой. Не думаю, что мне Инха позволил бы все это разбирать на запчасти. Да и под предлогом ускорения событий можно будет выпросить еще несколько подобных машин. Да, у меня в планах занять трон императора и организовать своих рыцарей круга. Бисмарка и Лучана, конечно, придется исключить. Первый слишком предан императору, а второй просто кровожадный маньяк-психопат, да и как пилот чуть выше среднего, замену ему найти будет несложно. Вот Сузаку протащить в рыцари, пока Инха в этом мире, не выйдет, по крайней мере, он остается жив и этого пока достаточно. Несмотря на то, что я показываю к нему неприязнь, я не считаю Сузаку врагом, он все еще мой друг. То, что могло случиться, не случится, а вот то, из-за чего я считаю его другом, уже случилось, и этого не изменить. Также стоит обработать Геасом Синкали. Он, помимо того, что отличный пилот, так и умом не обделен, но слишком предан Китайской Федерации и императрице. Если в той альтернативной реальности у меня получилось обратить его в своего союзника, то тут вряд ли получится, не будет тех обстоятельств. Конечным вариантом для мира будет диктатура. По-другому просто невозможно будет добиться того, чтобы быстро построить защиту мира. Просить же помощи Инха в чем-то, не касающемся спектакля, будет бесполезно или слишком дорого, а потому надо выжать из ситуации как можно больше. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон. Знаю, что мало, но так получилось, приболел. Обновленный и покусанного в начале недели накатал, чтобы полностью этой главой заняться, ну а там умудрился заболеть, так что выдаю, что успел. Глава 40. Лилушта еще хитрожопая скотина, хотя на том и стоит, и за это его и уважаю. Но как все обставил, свое отбытие на большой срок он прикрыл тем, что отвезет Нанали к какому-то крутому специалисту, который поставит ее на ноги, да и над зрением поколдует. Так что ни у кого не возникло вопросов и претензий к тому, что Лилуш свалил в неизвестном направлении. Хотя нет, вопросы были у Карин, которой очень умные люди намекнули, что неплохо бы избавиться от прикрытия Инха, да и от него самого по возможности тоже стоит избавиться. Я за такие тонкие намеки этому статисту чуть очень несчастный случай не устроил. Вот каким местом надо думать, чтобы отправить единственного высококвалифицированного пилота работать киллером, тем более к Лилушу и Нанали. Первый сейчас чисто на рефлексах, которые у него появились после копирования боевых стилей Учиха и еще некоторых мастеров руконогомашества, ей шею свернет, а Нанали так вообще выпотрошит. Один бюрократ ей преподавал технику работы с ритуальным кинжалом не в урезанном варианте, где им только зафиксированную на алтаре жертву резать надо, а продвинутую, где этим самым кинжалом можно такое вытворять, что некоторые мастера кинжального и ножевого боя от зависти повесятся. Да-да, именно повесятся, так как брать в руки нож или кинжал им после увиденного будет стыдно. Но благо Оги проявил сознательность и этот приказ намек отменил. Видать, ему каска интеллект прибавила. Хотя ведь я ее не зачаровывал на повышение статов или все же зачаровал, а вообще дела у Ордена Черных Рыцарей шли очень даже неплохо, и тут заслуга Лилуша. Несмотря на то, что Ракшата разобрала правильный лотос и базу, правда, после того, как она их осмотрела, нажралась до поросячьего визга, а после того, как протрезвела, со взглядом рыча, которого пустили в заповедник, где выращивают элитных учиха, кинулась все это исследовать. Ну и после первых же поступивших данных нажралась опять, а как протрезвела, опять кинулась изучать, получила данные и опять нажралась. И вот так уже вторую неделю. Но, что интересно, она в пьяном бреду рожает такие теории, которые потом работают на практике. От этого она еще больше пьет, не то для того, чтобы еще одну гениальную идею родить, не то от осознания того, что эта антинаучная хрень работает. В общем, весело у них. В делах военных у них опять же все зашибись. Орден Черных Рыцарей продолжает карать всеми возможными и невозможными, по авторитетному мнению британцев, способами армию Шнайзеля. Этот умник сначала хотел на ордене испытать свои новые игрушки, которые еще белый халат прокачал, проапгрейдил и запатчил. Вот только Лелуш не пальцем деланный. Он, во-первых, шпионов заслал в стан врага, точнее шпионку, да и не засылал. Она там и была, на должности генерал-губернатора, так что инфу о всех действиях противника орден получает даже раньше, чем британские офицеры и солдаты. А, во-вторых, Лелуш подослал обработанного Геасом новичка Коги Зеро, и тот ему такой: «Зеро сама, вот данные, которые вы просили. А тут наработки стратегов, которые тайно и втемную на нас работают». В результате Оги подумал, что он очень умный, да еще и хороший актер, а Зеро, лошара и все его чудеса были результатом работы целой кучи людей, которых он использовал втемную. И теперь он может все это использовать и освободить Японию. Шнайзель же, после того как просрал прототип нового поколения, который белый халат довел до ума, а также Эвалон, сделал морду кирпичом, типа так и было задумано, и срулил обратно, оставив Юфи саму разбираться с обнаглевшими сверх всякой меры террористами. Сейчас же Лелуш сидит напротив меня и сверлит очень недовольным взглядом. А я чё? Я ничего. Вот реально, вообще никакого отношения к его проблемам не имею. И вообще, сам виноват. Не фиг с такой смазливой мордой жить, да еще и манеры как у принца, хотя он реально принц, ну и харизма так и прет из всех щелей. А прибавить к этому ауру таинственности и мрачности, как по мне, это надо назвать аура самовлюбленного засранца. У Саски такая была, и понятно почему на него 80% женской части Академии слюни пускали. Теперь еще стоит прибавить к этому успехи на занятиях физкультурой, и получился вообще эталон девичьих фантазий. В общем, сам виноват, а я тут вообще никаким боком не причастен. А дело, собственно, было так. Гулял Лелуш по этому их императорскому дворцу, людям мозги Геасом промывал, и тут на него с воплем «Ки-и-и-и-и-и-и-и» из окна свалилась тянка. Между прочим, в ее падении опять же виноват Лелуш, так как шарахался по дворцу в своей школьной форме и привлекал к себе очень много внимания. А эта дуреха возьми да заинтересуйся и высунись из окна слишком сильно, чтобы получше его рассмотреть, ну и выпало. Ну, а главное удачно так выпало, прямиком в объятия Лелуша. У него после Юфи видимо рефлекс выработался, ловить падающих на него тянок. Ну, а после он еще и свою фирменную заботливую улыбку выдал, спросив, все ли в порядке. В общем, вся эта комбинация вылилась в прямое попадание не просто стрелы Амура в сердце тянки, там скорее всего снаряд от баллисты был. Ну, а тянкой оказалась императрица. Впрочем, меньшего от Лелуша я и не ожидал. Хотя, может, это карма? Ну, от одной малолетки, которая к нему липла, как банный лист, он предусмотрительно открестился заранее, а вселенная в противовес решила восстановить равновесие и подкинула, хотя скорее вытолкнула из окна, ему другую малолетку, от которой просто так не сдыхаешься. По крайней мере теперь, вообще Лелуш, конечно же, попытку избавиться от проблемы в лице кавайной Лоли предпринял и сразу зашел с козырей, а именно стер ей память с помощью Геаса. И вот тут была его ошибка. Он просто приказал ей забыть момент спасения, после того как вернул ее в комнату, а сам удалился дальше полоскать мозги местным чиновникам. Вот только, на его несчастье, падение, спасение и занесение на руках императорского тела в комнату видела служанка, у которой помимо розовых очков еще и мозг в эти цвета окрашен, и она прямо под дверью начала рассказывать сию романтическую историю своей явно скептически настроенной товарке. Лелуша в этой эпичной истории приняли за принца, хотя как не принять, когда шастает тут, как у себя дома, все ему кланяются, даже евнухи, который прибыл, чтобы жениться на императрице. Лоля императрица к этому моменту от внушения отошла и уши навострила. Дальше было сказано про чудесное спасение. Лоля императрица отсутствие памяти о таком важном событии списала на то, что потеряла сознание, пока падала. Ну и, конечно же, загорелась желанием посмотреть на таинственного принца и своего скромного спасителя в одном флаконе. Ну и конечно подбежала к окну, ага, тому самому Лелуш, кстати, как раз спустился и мимо него проходил, ну и будучи сильно взволнованной, слишком сильно высунулась, а после увидела Лелуша, получила стрелу от Купидона и вывалилась из окна от переизбытка чувств. Лелуш с матами и почему-то поминая меня в суе, кинулся ловить и поймал, что стало добивающим фактором. Теперь Лоля императрица на него смотрела чуть ли не со светящимися сердечками в глазах. Когда Лелуш оттуда свалил, Лаля уже подобрала фасон свадебного платья. Ну да, а как не подобрать, если Лил уж там развил активную деятельность и командовал так, будто он уже император. Вообще он там сделал очень много для урегулирования экономического и прочего положений в стране. Пока он там был, евнухи от своего имени императрицы вызывали всех чиновников и прочих личностей, которые до этого занимались тем, что разворовывали все, до чего могли дотянуться. Всем им он устроил промывание мозгов, как и британцам в каноне, и отправил пахать на благо родины. Стоит ли говорить, что народ уже через пару недель, как началась такая жизнь, начал боготворить императрицу. Евнухи и прочие богачи пустили все свои богатства на улучшение жизни народа. Конечно, деньги просто так никто не раздавал, но вот новые рабочие места появились, зарплаты выросли, а налоги уменьшились. Да и высшие чиновники перестали воровать и брать взятки, ну и за своих подчиненных взялись так, что те взвыли. Ну и когда Орден Черных Рыцарей все же решился на захват Японии, или будет вернее сказать освобождение, Китайская Федерация вмешалась, когда те почти все умудрились просрать, несмотря на все усилия Лилуша. И ведь реально тупанули просто несусветно. За пару часов до начала операции Оги Зеро толкал пафосную речь, которая должна была всех рядовых членов Ордена Черных Рыцарей вдохновить так, что они бы перли подыхать с улыбкой на лицах во славу Японии. Понятное дело, они не притащили всех в одно место, где Оги Зеро толкал бы речугу с броневика. Перед броневиком собрались избранные, в основном молодые симпатичные тянки, которые работали связистами, ну и командный состав. Остальные должны были на местах смотреть прямую трансляцию по засекреченному каналу. Начал Оги Зеро как и положено, то есть по бумажке, которую нашел в сейфе тайнике, ага, очередном, честно, я с Лилуша, хотя нет, с Оги больше, фигею, это был пятый тайник, на который он случайно наткнулся и обнаружил там вот прямо сейчас актуальную информацию или записи о нахождении чего-то очень полезного, что именно вот сейчас их всех спасет. Но вот на середине речи он замер, а после взял и снял шлем. Сказать, что народ охренел, это ничего не сказать, охренели все, особенно охренела Карин. А вот после Оги начал тупить. Нет бы сказать, я Зеро. Нет, он, уверовав в то, что у него проснулся дар гениального тактика, стратега и харизматичного лидера в одном флаконе, что после стольких стараний Лилуша неудивительно, ведь какую глупость тот не выберет в качестве тактики, та срабатывала, потому что Лилуш подсуетился и кому надо на мозги геосом накапал. Да и планы были не такие, чтоб провальные, все же у него над душой стоял тогда, и они получали информацию прямиком из ставки противника чуть ли не в режиме реального времени, так что накосячить было трудно. Так что Оги толкнул от себя тяну, типа Зеро предатель, мы и без него Японию освободим, да и вообще большая часть побед это моя и ваша заслуга, я его уже давно подменяю. Его дружбаны на это только поддакивали и делали морду кирпичом, хотя по ним было видно, ну по тем, у кого была хоть капля мозгов, что они хотели Оги придушить. Ну да, по их изначальному плану он должен был начать резать правду матку после операции, а не перед ней. Оги довольно долго пел соловьем, активно поливая Зеро отборными помоями, ну и непонятно с какого сделал заявление, что Зеро не японец и соответственно не может всей душой желать освобождения Японии от гнета Британии. А вот они, японцы, и борются за свою родину и свою свободу. В общем и целом, речь вышла ничего так, многие даже вдохновились, но многие это не все. Вот Карин ни разу не вдохновилась и, судя по бормотанию под нос и пустому взгляду, напридумывала себе такого, что лезть к ней в голову ни один здравомыслящий менталист не рискнет. У Тада, в отличие от Карин, которая сейчас была в состоянии овоща, начала пригорать, и он после окончания зажигательной речи насел на Оги с вопросами и, судя по его морде, полученные ответы ему очень не нравились. Ну да, Оги и Ко, получается, кинули и ограбили того, кто столько добился и столько сделал для Японии, да и после пользовались его каналами получения информации и его ресурсами. По этим моментам у него появился вопрос, который Оги и Ко почему-то в голову не пришел: если Зеро не японец и предатель, то почему он после их кидалова не явился? Но главное, почему не перевез ресурсы со складов, которые они находили позже, да и каналы поступления информации не перекрыл? В том, что он мог, тогда не сомневался, так как Оги честно сказал, что ему данные притаскивал связанный из ордена, откуда тот их сам получает, тот ответить не мог, просто находил в положенном месте пакет с инфой, и все. Среди же рядового состава тоже пошли гулять не очень хорошие разговоры. В основном народ говорил о том, что Огейко, которые с подачи Зеро заняли все руководящие посты, перед финальной битвой кинули, а может даже ударили ножом в спину своего лидера. И теперь, когда все уже готово, хотят забрать все лавры себе. В то, что Оги уже давно подменяет Зеро, они не верили, ведь группа Оги существовала уже давно, но о них никто ничего не слышал, пока не появился Зеро. После этого о них, а точнее об Ордене Черных Рыцарей, услышал весь мир. В общем, вера в то, что без Зеро им удастся отбить и удержать Японию, у рядового состава испарилась, а некоторые решили, пока не поздно, свалить, чтобы когда британцы начнут ставить народ к стенке, сказать: «Я не с ними, меня там вообще не было». В результате, казалось бы, идеальный план начал разваливаться на части просто потому, что те, кто должен был нажать в определенное время на кнопку и подорвать узел связи или заблокировать дорогу, чтобы отряд британцев двинулся в обход и попал в ловушку, сбежали. Тогда пытался на ходу реагировать на появляющиеся проблемы, но с каждой новой проблемой количество паникеров только росло, и соответственно росло и количество проблем. Эти мелкие проблемы позволили британцам занять оборонительные позиции, немного прийти в себя, хорошенько разозлиться и начать контратаку. Стоило капитально запахнуть жареным, как Орден Черных Рыцарей дрогнул. В эфире все чаще начали слышаться панические выкрики, что без Зеро они ничто и теперь их ждет только смерть. Ситуацию могла бы переломить Карин, она вообще могла на правильном лотосе всю эту битву вытащить, не только потому, что рвала бы противников десятками в секунду, а еще и видом этой бойни поднимать боевой дух соратников. Вот только правильный лотос был разобран на запчасти, а ей взамен был выдан канонный, пусть и немного допиленный, Гурин, но и от него толка никакого не было, так как Карин так и не вышла из заторможенного состояния и ее тупо скрутили без особого сопротивления. А как при виде всего этого матерился Лелуш? Да, недооценил он величину человеческой тупости, ой, недооценил. Именно по этой причине пришлось в авральном режиме связываться с Китайской Федерацией и напоминать им, что они просто-таки горят желанием помочь Зеро и Ордену Черных Рыцарей. И Китайская Федерация помогла, да так, что охренели не только британцы и японцы, а и все остальные страны, которые наблюдали за развитием событий. И тут все просто. Тинцзи выступила с речью и сказала: «Надо». Народ ответил: «Есть». И в порыве патриотизма порвал британцев, как тузик грелку. После этого настало время политики. В отличие от канона, Орден Черных Рыцарей был ни разу не крут и по факту почти разгромлен. Не вмешайся китайцы, их бы вообще на ноль помножили, и все это понимали, а потому на переговорах особо не вякали. Понимали, что стоит китайцам уйти, как британцы предпочтут на месте Японии оставить выжженную землю, которую будут заселять после. Мирное население, кстати, практически не пострадало, даже британцы, китайцы, для которых Тинцзи сейчас реально была как сошедшая с небес богиня, приказали не допускать жертв, быстренько утихомиривали особо ретивых японцев, которые решили, раз они победили, так теперь можно все выместить на ненавистных британцах. Но пара десятков показательных казней таких индивидов быстро охладила жажду мести у японского народа. А дальше Тинцзи, можно сказать, ставила Японию и орден в позу пьющего оленя. И, если подумать, как, а тут опять же заслуга или скорее недочет Лелуша, который выдавал очень расплывчатые приказы. Евнухи были закодированы не только служить Зеро настоящему, он для опознания себя оставил лазейку, ну, а после этого приказал им служить народу и действовать в интересах страны или что-то в этом роде. В общем, приказ наложился на местный менталитет, и теперь евнухи и прочие главнюки в отсутствии Зеро в прямой видимости просто-таки рвали жопу за Тинцзи. Ну, а самой Лоли они же и напели, что сие угодно Зеро, ее спасителю и благодетелю, так что Лоля тоже активно слушала советы и отдавала правильные приказы. Альянс был организован в кратчайшие сроки, а все потому, что остальные посмотрели и поняли, что надо быстро определяться, а то тебя либо Британия пронумерует, либо Альянс в борьбе с Британией раскатает. Но так как Орден Черных Рыцарей был, мягко говоря, ни о чем, их пусть и оставили как отряд в составе армии Альянса, но никаких привилегий не дали, так что они теперь были рядовым мясом. Во главе же нового Альянса встала Тинцзи, вокруг которой быстро собрали штат советников от всех стран, вступивших в Альянс. Хитрожопые япошки в качестве своего представителя в Совете запихали родственницу Сузаку. Видать, думали, что две мелкие быстренько подружатся и их хитрожопая мелочь на правах лучшей подруги начнет давать ценные советы, которые принесут много плюшек Японии. Вот только хитрожопая мелочь совершила самую страшную ошибку. Она вякнула, что восхищается Зеро, понятное дело, настоящим, и хочет стать его женой. В общем-то, логичное заявление, так как китайцы приперлись помогать не Японии, а Зеро и Ордену Черных Рыцарей, так что хитрожопая мелочь подумала, что китайцы имеют с ним дела. Вот только для Тинцзи она этим заявлением перенесла себя из разряда лучшая подруга в разряд конкурентка, к тотальному уничтожению. Конечно, наивная Лаля еще не дошла до того, чтобы устраивать конкуренткам несчастные случаи или еще какие меры воздействия применять, но вот ни о какой дружбе и прислушивании к ее советам и мнению и речи не шло. Да что там, стоило Кагуе что-то предложить, как Тинцзи делала с точностью да наоборот. Лелуш тоже без дела не сидел. Ситуацию с альянсом он, конечно, оставил на самотек, но евнухи и прочие китайцы были под Гиасом, так что должны были выстроить все так, как надо Лелушу. Вообще Лелуш, как по мне, сильно переборщил с использованием временных барьеров, и если с физическим возрастом проблем не было, зелья ему подливал, да и с психологическим тоже, он всегда был взрослее многих в ментальном плане, то вот с Гиасом были проблемы. Хотя как проблемы, просто в один не самый прекрасный день Гиас Лелуша начал сбоить, и он вообще заперся в барьере у себя в комнате, как истинные хикикомори, и носа оттуда не высунул, пока Гиас не стабилизировался. Ну, а после прокачал свой Гиас так, что у него теперь оба глаза светятся постоянно. Я ему для проверки мощности ТТХ его Гиаса даже подопытных выделил. Теперь точно уверен, что расовая защита от ментальных техник против Гиаса вообще не канает. Да он даже привязку у нежити сбивает. Вот только не Гиасом единым короче, Лелушу походу зараза учиховская передалась вместе с пробужденным Шаринганом, и он, как последний Саске, начал погоню за силушкой. Мне его иногда приходилось за шкирку из барьера вытаскивать, а то он со своими прокачками скоро сможет называть СС малолеткой, а также сможет вступить в клуб силы юности. Кстати, упоминание этого самого клуба и его членов смогло сбить у Лелуша желание и дальше зависать в барьерах и прокачивать чакру. Но даже так, Лелуш вышел на уровень средненького чунина, но это не считая Гиаса и Шарингана. Вообще у него самое страшное оружие это мозги, в этом его можно было сравнить с Нара, вот представь, Нара и с Шаринганом, всем станет очень кисло. Да вообще, Нара, использующая иллюзии, это страшно. В реальном же мире он решил заняться культом Гиаса. Джереми уже оклемался, хотя у него пока только обратный Гиас был, а вот тушку еще не собрали, так что пока он не боевая единица, а так, половинка боевой единицы. Но даже в таком состоянии смог донести Лелушу о местоположении базы и о том, что тут сейчас ВВ расхаживает с важным видом и слушает о результатах исследований. Как оказалось, у Лелуша на этот случай было припрятано несколько десятков уми-пилоты под Гиасом. Ну да, он явно учел ошибки своего отражения и решил использовать полностью подконтрольных людей. Эти уж точно не будут тупить и открывать кабину, чтобы посмотреть на детишек, и тем самым подставлять себя под атаку их Гиасом. Да и вообще, Гиас части из них может не прокатить, так как Гиас Лелуша сильнее. Операция против культа пошла ни разу не по канону. В каноне Лелуш без жалости вырезал всех в культе к чертям собачьим, тут же использовалось нелетальное оружие и газ. Как только он подавляли сопротивление, на ошарашенных и дезориентированных пользователей Гиаса и персонал накидывались солдаты, которые их паковали. Ага, именно что паковали, руки и ноги в кандалы, на голову мешок, шприц со снотворным в задницу, и утаскивали в сторонку, чтобы их шальная пуля или еще что не зацепило. Косяк вышел только с ВВ, этот гаденыш, как и в каноне, стоило запахнуть жареным, решил свалить через ту фиговину. Вот только Лелуш от Джереми получил подробный план базы и быстро его нагнал и, особо не миндальничая, пристрелил. Вот только его дядя воскресать не спешил, но Лелуш подстраховался и все равно в компактный и очень прочный гробик его уложил. И стоило ему закрыть крышку, как активировался этот древний артефакт вымершей цивилизации, перед вратами появился император собственной персоной. Пафосу этому дяде было не занимать. Вот вроде просто стоит и смотрит взглядом: «Вы все говно, а я император». А пафос так и прет из всех щелей. И вот стоит он весь такой пафосный напротив Лелуша, и такой: «Лелу, кха». И получает кинжал в сердце, а после еще контрольный из пистолета в лоб. Ну да, тут-то Лелуш в курсе, что у бати есть гиас и он может пустить его в дело и тупо переписать ему память, сделав верным и преданным да кем угодно. Вот и не стал пафос разводить, а тупо прирезал батю. Вот только это, судя по всему, стало не слабым эмоциональным потрясением. Тут не только то, что он убил своего отца, но и фактическая победа в войне, да и хрен знает, что еще сейчас у него в душе творится. Но то, что там сейчас бушует не слабый такой ураган из эмоций, видно потому, что он схватился за глаза. Да ну нах, мое заявление касалось не только того, что у Лелуша походу начал пробуждаться Мангекё Шаринган, но и того, что император подорвался, аки самый последний маньяк в трешевом ужастике, где главные герои думали, ну, вот и все, маньячилу уделали, все же с пятого этажа уронили, предварительно кучно уложив в его тушку пару обойм из автомата, а он такой, бац, подскакивает и кидается на расслабившихся главных героев. Вот и император также подскочил, схватил Лелуша за горло и даже приподнял на уровень глаз перед собой и собирался, видимо, толкнуть свою пафосную речь, которую небось не один раз репетировал. «Исчезни!» Три томои в глазах Лелуша приняли вид гиаса, а император, начиная с ног, стал исчезать. Да не просто исчезать, а расплываться, как будто он был всего лишь иллюзией. Охуеть! Других слов у меня не было. Катамацуками в качестве способности Мангекё Шарингана. Хотя с учетом наличия гиаса, по факту Лелуш пошел намного дальше Шисуи, тот мог отдать абсолютный приказ кому-то, хотя Лелуш то же самое мог, но вот теперь он может отдавать приказы миру, заставляя его поверить в то, что что-то является иллюзией, и тем самым просто стереть это. Нет. Издав последний душераздирающий вопль, император таки исчез, а я охренел еще больше, а все потому, что на шее у Лелуша красовался код гиас, та самая гребаная метка, что не дает СС и ВВ откинуть копыта и постареть, тупо отматывая их состояние на момент своего получения. Пиздец. Ну, а что тут еще сказать? Лелуш получил Мангекё, и только одна из способностей заставляет задуматься о бытие и о том, как бы это бытие не стерли. Понятно, что у такой силы должен быть не слабый откат, ну как у Шисуи хотя бы, ну там раз в 7 годков поюзал, и хорош баловаться, да и то с такой силой 5-6 использований, и здравствуй, слепота. Вот только Лелуш в момент пробуждения спиздил у бати метку кода и стал бессмертным. Теперь эта метка тупо будет откатывать повреждения, которые он будет получать, используя силу полученного им Мангекё. Да это, бля, чит. Нет, не так, читище. А все потому, что эта пакость не только зенки откатит к идеалу, но и чакру откатит после использования способности, и саму способность перезапустит, точнее таймер ей обнулит, и пользуйся по новой. Это же круче, чем иметь Мангекё и быть зомбаком, поднятым эдотенси. Блин. Че-то теперь как-то стрёмно на глаза Лелушу попадаться. Вот вроде у меня и чакры на 100-500 порядков больше, и она качественнее, да и более развитые глаза у меня есть, да и пара амулетов с шаринганами со встроенной техникой из-за ноги тоже есть, но проверять, как все это сработает, чего-то не хочется. Да и вообще, че-то засиделся я тут, пора бы уже и честь знать, и вообще, у меня еще столько миров не обследовано, а тут уже скучно становится, так что пора драп отправляться навстречу новым приключениям. Только Нанали на место верну и за Лелушем с расстояния понаблюдаю немного, а вот потом можно и свалить. Дальше Лелуш наглядно продемонстрировал, что на реальность ему класть большой и толстый Мангекё Шаринган с имбовой способностью. Он просто посмотрел на Джеремию, отдал приказ, и его повреждения стали иллюзией, которая быстро развеялась. Но все же ограничения у него есть. Пусть физически кот и откатывал все повреждения, что он получал от использования своей читерской способности, но вот ментально это было все же тяжело. Использование Мангекё Шарингана вообще не из приятных, а если особые способности юзать, так вообще ощущение такое, как будто тебе раскаленную иглу в глаз воткнули. Так что бесконечно он это использовать не может. После излечения Джереми Лелуш с полчаса приходил в себя, никак не мог отдышаться. А вот дальше стало еще интереснее. После получения кода его собственный гиас приказал долго жить. Хотя мне казалось, что активация кода происходит после того, как носитель гиаса его забирает у прошлого носителя и получает раны, несовместимые с жизнью, и как результат смерть, из-за которой пропадает гиас. Тут же, наверное, Мангекё Шаринган просто слился с гиасом, тем самым значительно себя усилив, А может ли Луш откинул копыта от чакроистощения из-за использования такой имбовой способности, из-за этого и активировался код ГИАС? Полное обследование, конечно, дало бы ответ на этот вопрос, но мне как-то и не особо интересно, точнее это убьет весь азарт и интригу. Да-да, именно так, узнаю, и не будет интриги, а это не интересно. Дальше был вроде как канон, но и не канон. Канон был в том, что Лилуш усадил свою пятую точку на трон и объявил себя императором. А вот не канон был в том, что несогласных тупо не осталось. Несчастные случаи такие несчастные, что просто слов нет. А вообще я просто тупо забыл, что дал Лилушу доступ к теневым демонам. По идее, они должны были тупо следить и сливать информацию, но Лилуш дал команду, и Шнайзель неудачно поскользнулся и, падая, ударился об угол стола и отбыл в мир иной. Первый рыцарь, сгоря от известия о смерти императора, покончил с собой посредством расчленения себя бензопилой. Да-да, это было самоубийство. Комната-то была закрыта изнутри, и никто к нему не входил и не выходил. Еще одного рыцаря круглого стола замучила совесть. Лукиана также покончил с собой, но уже более классическим способом, повесился. Правда, не рассчитал, и веревка не свернула ему шею, так что он очень долго дергался в петле, прежде чем сдохнуть. Остальные же претенденты на трон после душевного разговора с Нанали во время работы решили отречься от прав на престол, да и вообще им чего-то очень захотелось в монастырь. Вот с рыцарями круга было сложнее. Вот Аня, с которой Джеремия пообщался с глазу на глаз, тут же встала на сторону нового императора и вообще готова была кого угодно за него на британский флаг порвать. А вот остальные разделились. Половина – это те, кто в аниме особо не отметились, присягнули новому императору, тем более Юфимия и Нанали поддержали кандидатуру Лилуша, несмотря на его заявление о том, что прошлого императора он грохнул, да и они явно побаивались за свои шкурки. Пример Шнайзеля и первого с десятым рыцарей показал, что с особо несогласными может случиться очень несчастный случай, а к другим может совесть нагрянуть, с бензопилой или веревкой и мылом. А вот те, кто сказали свое веское «нет», были более молодые и горячие третьи и двенадцатые рыцари, также их поддержал и четвертый рыцарь. Вот только Лилуш опять же напряг теневых демонов, и удрать они не смогли, но и убивать он их не стал, а посадил под замок. После этого последовали новые назначения в круг рыцарей. Титул первого рыцаря получил, как ни странно, Джеремия. Вилетта была вызвана по связи и, находясь в полном охренении, получила титул графини, а также место в круге рыцарей. И вот тут Лилуш начал вызванивать меня. Пришлось ответить и общаться по телефону, ссылаясь на очень важные дела, и они у меня были. Надо же подобрать, куда сгонять, поубивать время до окончания окукливания хомяка. Лилуш же просил, во-первых, вернуть Корнелию с ее рыцарем. Бля, а я-то про них и забыл. Ну да ладно, верну, мне не жалко. Во-вторых, просил замутить крутой ун для его первого рыцаря, да и хлам, на котором рассекают остальные рыцари, прокачать немного. Вот тут у меня работы прибавилось, так как Лилуш вообще решил разойтись по полной программе. Этот проныра сделал Корнелии предложение. И нет, не руки и сердца, а вступление в круг рыцарей, после того, как она отречется от своих прав на престол. Корнелия, конечно, хотела его послать куда подальше, но Лилуш тонко намекнул, что в случае отказа вернет их туда, откуда вытащил, и забудет о их существовании. Вот тут Корнелия прониклась и чуть ли не умоляла принять ее на службу. Ну, после трех не очень удачных попыток выбраться из нового лукоморья и близкого знакомства с бабой Ягой, которая оказалась нетрадиционной ориентацией, точнее она и по мальчикам, и по девочкам, видимо тяжелое детство сказалось, или еще какая хрень. В общем, после близкого знакомства с этой особой, от которой она со своим рыцарем еле удрали, сохранив честь, она была готова на многое, только бы опять там не оказаться. Лилуш ей выдал звание десятого рыцаря, а также отряд валькирий, который остался после предыдущего носителя этого титула, с учетом того, что они до этого служили ей, довольны были все. Гилберт также получил титул и место в рыцарях круга, что по социальному статусу поставило его на один уровень с Корнелией. И последнее за это, кажется, даже благодарность начала к Лилушу испытывать. Все же, живя в моем внутреннем мире, Корнелия сильно сблизилась со своим рыцарем, пусть до интима не дошло, все же она еще надеялась вернуться, да и воспитание с гордостью не давали плюнуть на все. А сам Гилберт инициативу не проявлял, так как безмерно уважал Корнелию и понимал разницу в их социальном статусе. Теперь же они были, если не на равных, то той пропасти между ними уже не наблюдалось. Дальше Лелуш занялся созданием нового научного отдела, куда загнал белого халата и Нину, и приказал состряпать ему оружие массового поражения и носители этого самого оружия. Он им для наглядности даже чертежи той самой крепости подкинул, а после он сделал такой финт ушами, что я малость охренел. Вот вроде как день начался как обычно, народ активно готовится к войне между Британией и Альянсом, который, узнав о том, что старый император сдох, воспылал духом, и тут начинается трансляция на весь мир. Показывали там главный зал императорского дворца Британии, в котором, преклонив колено, стоят самые крутые аристократы. Перед ними кучкой собрались рыцари круга, почти в полном составе и новые члены этого элитного кружка по интересам. И тут камера наезжает на трон. И вот тут охренели все. Ну да, так как на троне вальяжно разместился Зеро, подавая тот самый особый знак, чтобы все подчиненные Геосом опознали его как настоящего. Ну, а остальным, а именно Ордену Черных Рыцарей, для опознания вполне хватило стоящей подле трона Нанали. Она, кстати, получила должность главного имперского мага. Белый халат немного поорал об антинаучности, но после наглядной демонстрации заткнулся, затем осознал и начал приставать к Нанали с непристойными предложениями, ну типа покажи да покажи жуткий кровавый ритуал, а я показания приборами сниму. СС, кстати, после того как увидела возможности Лелуша, да и вообще в последнее время повзрослела, так что прерывать свое существование уже не хотела, и решила всеми силами помогать Лелушу. В конечном итоге получила место главы культа, и именно что главы, а не главной подопытной мышки. Вообще Лелуш устроил в культе капитальную перестановку, бесчеловечные опыты запретил, детишек перевел на более человеческие условия жизни, и назначил им промывание мозгов пропагандой и всем в этом духе, чтобы из них выросли истинные патриоты и верные слуги императора. Так что верхушка Ордена Черных Рыцарей, которые считали Нанали, Инхай той, кто крутится рядом с настоящим Зеро, осознали размер жопы. Хотя нет, размер жопы они осознали в момент, когда Лелуш снял маску, все аристократы выдали приветственные крики во славу императора, а после Лелуш приказал Альянсу подчиниться, а Тинцзи с фанатичным блеском в глазах встала на колени и выдала «Да, Ваше Величество». Вот в этот момент они точно осознали глубину жопы, а также почувствовали сочувственное похлопывание мягкой лапки по плечу от подкравшегося к ним зверька. А вот я решил валить, пока мой квартирант ко мне неожиданно не подкрался. Так, где там были папки с пометками к посещению и спизживанию обязательно? Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, HTTPS Money Яндекс.ру 4100156003061180. Глава 41. Осмотр кокона и данных по изменениям, которые в нем произошли за время моего пребывания в мире кода Геос, отчетливо давали понять, это надолго. Не то чтобы этот процесс обещал затянуться на тысячи и тысячи лет, но вот на пару десятков точно. Но главная проблема была в том, что не получится запихать под барьер и подождать пару минут снаружи, пока там пара десятилетий пролетит. Как оказалось, у кокона есть со мной связь, которая, так сказать, синхронизирует наше время, так что пихать под барьер или сидеть в мире, в котором время идет быстрее, чем в моем внутреннем мире, не вариант, только реальное ожидание, только хардкор. А потому надо выбрать мир, где я перекантую сети пару десятков лет, да так, чтобы там не скучно было и даже принесло мне пользу. Осмотр папок с пометками хомяка удручал. Нет, полезного там явно много можно нахапать. В одной даже план действий по максимальному нахапыванию ништяков был. Вообще хомяк случайно, один из личей с вратами налетел, обнаружил один интересный мир, но его там быстро разобрали на детали и врата сломали. Причем сломали не для того, чтобы не дать коварным иномирным захватчикам устроить вторжение, а в попытках понять, как эта фигня работает. Но кое-что лич все же сделать успел, а именно навесить на душу одного из своих убийц проклятую метку. Вообще очень интересное изобретение, которое является посмертным проклятием. Она позволяет в момент смерти проклятого выдернуть к нам его душу и, так сказать, спросить, по что лич обидел. Ну и истребовать компенсацию, в виде самой души. Так вот у хомяка не вышло выдернуть душу этого кадра, когда тот откинул копыта, кстати, не без помощи своих дорогих друзей, уж больно им нашедшиеся при лече вещички и зелья приглянулись. Но это не сильно важно. Важно то, что у хомяка тогда не получилось утянуть душу. Конечно, то проклятие не контракт, И если проклятый последователь какого бога, то играть в перетягивание занятие бесполезное, но вот кусочек души отчекрыжить можно, а это подарит душе просто непередаваемые ощущения. Но даже этого сделать не удалось, душа, вместо того чтобы отправиться на тот свет или в чертоги какого бога, перешла в параллельный мир и слилась с душой двойника того типа в этом мире. Помимо того, что она передала знания и опыт, так еще и общее усиление душе дала, да и сильно ускорила развитие. Теперь понятно, чего хомяк чуть на говно не изошел. Способность перемещаться в параллельные миры — это уже круто, а вот такое вот слияние — это вообще очень круто. Дальше хомяк, пуская слюни, ждал, когда этот кадр откинет копыт опять, чтобы утащить его душу и препарировать ее на предмет вытаскивания из нее нужных способностей. Попутно он модифицировал связь и получил доступ к информации. Нет, воздействовать он никак не мог, но вот видеть и слышать то, что видит и слышит проклятый, мог, да даже громкие мысли мог улавливать. Именно благодаря этим мыслям хомяк узнал, что этот долбодитель решил, что его душа переместилась в прошлое посредством его мегакрутой убер-мега-супер-великой техники реинкарнации. И я не прикалываюсь, примерно так его техника и называлась. Если выбросить оттуда всякие когти, крылья, жопы, яйца и прочие детали от фениксов, драконов и прочей мифической живности. В общем, долбодитель думал, что вернулся на 10 лет в прошлое, хотя просто попал в мир с отставанием по времени. Эта техника оказалась сообразительнее своего хозяина и нашла мир с относительно небольшим отставанием во времени и такой, где его душа была не слишком развита, чтобы задавить душу проклятого. Выбери она более развитое отражение, то душа этого товарища также дала бы усиление, но вот вся его память и знания прошли бы для хозяина тела как сон, вроде что-то такое видел, а что именно, непонятно. Да и у более развитой души будет слишком много отличных от оригинала воспоминаний, что плохо скажется на слиянии, особенно если одно и то же событие они пережили по-разному. А то, что будут такие отличия, ясно как божий день, ведь если неудачник использовал технику, то, значит, в какой-то момент начал нещадно тупить и сдох, а вот более удачливый поступил по-другому и выжил. Так что выбор пал на отражение, которое было в самом начале пути становления культиватором. Да-да, это был мир культиваторов. Так что понятно, чего хомяк заинтересовался: новые энергии, новые горизонты, новые, еще невиданные, ништяки, которые так и просятся в его загребущие лапки. Так вот, наш долбодитель очнулся, пошевелил своей одной извилиной, сделал вывод о том, что попал в прошлое, и такой: они меня убили, суки, я буду мстить. Ну и недолго думая, а как по мне, вообще не думая, схватил кинжал из запасов почивших предков и побежал к своим будущим дружбанам, которые его подло зарезали, чтобы вернуть должок. Ну да, ведь он мегакрут, круче него только вареные яйца дракона. И это ему, можно сказать, удалось. Ну, а как не удастся, если у него опыт культивирования на 10 лет больше, его дружбаны ведь, как и его тушка, тут только-только начали подумывать о том, что надо бы начать полировать свой дантянь, а у него он на момент кончины был уже заполированный до кровавых мозолей. Так что мстя больше напоминала избиение младшеклассников старшеклассникам, пусть и дистрофиком, который выучил крутой кунг-фу. Вот только не рассчитал малость свои силушки великий мстюн. Пусть душа у него теперь ого-го какая после слияния, но вот тушка полностью подстроиться под душу не успела, да и вообще качаться надо было. У него теперь кач, в отличие от остальных, будет Х10. В общем, в процессе страшной мсти он сильно притомился и получил пару незначительных царапин. Ну там полбашки к хренам собачьим снесло, но для истинного культиватора это мелкая царапина. Разве что обзор сужает, а так мелочь. Но эта мелочь стала для него фатальной. Из-за этого он, когда падал на травушку-муравушку, чтобы отдохнуть от дел праведных, убийство ничего еще не сделавших ему 20 человек с особой жестокостью и цинизмом, дело несомненно праведное, ибо нифиг в будущем таких крутых перцев, как он, толпой мочить за ништяки, не заметил подло притаившегося там нет, ни тигра и ни дракона, как можно было подумать, а ежика. И вот наш дорогой долбодитель-культиватор упал прямо на этого подлого, притаившегося ежа, получил сотни колотых ран самого жизненно важного и отвечающего за всю его высшую нервную деятельность органа и мгновенно скончался на месте. И на этом бы закончится история великого мстюка культиваторного разлива, но техника была явно умнее своего хозяина и заставляла усомниться в том, что создал ее этот долбодител, скорее всего, нашел, где описание, и тупо, даже не понимая, что делает, воспроизвел. В общем, техника, матерясь на своего хозяина и показывая неприличные жесты хомяку, который уже звереть начал от того, что добыча опять, помахав факом перед носом, вырвалась из его загребущих лапок, утащила душу долбодетла в другой параллельный мир. И опять наш дорогой долбодетел оказался в тушке своего отражения в уже другом параллельном мире, но в том же временном отрезке, что и в прошлый раз. На сей раз такого мощного усиления не было, душа хозяина тушки ушла на латание последствий смерти, вызванной встречей пятой точки с ежиком, но все равно душа была сильна и давала огромный бонус к прокачке тушки. В этот раз наш долбодетел оказался умнее, не намного, но умнее, и решил, что надо бы немного прокачаться, а уже потом идти и нести своим дружбанам вечное и светлое лезвие кинжала под ребра. А тут еще выяснилось, что у него маленькая сестрица есть, которая не особо долго прожила по причине семейной особенности, клинического дебилизма, который даже могила исправить не может. И тут она еще не откинула копыта. И тут список, кому надо нести вечное и светлое, у нашего долбодетла пополнился. Ну да, в том, что его сестренка прожила очень недолгую, но увлекательную жизнь в борделе, конечно же, были виноваты некие уроды, а никак не дебил-брат, который свалил из дома полировать свой дантянь, оставив эту дуреху одну, без средств к существованию и с горой долгов. И тут, как назло, техника так точно думала, что назло, мимо их дома проходили как раз те самые заранее виноватые во всех бедах личности, ну и заглянули узнать, когда же они будут долги отдавать, а то сроки-то вышли, и если они вот прям завтра не отдадут бабло, то будут расплачиваться натурой. Конечно же, наш бравый долбодетел не смог терпеть то, как эти подлецы, которые уже третий год ходят и требуют вернуть долг, угрожают его милой сестренке, про которую он, между прочим, в первый раз и не вспомнил. В этот раз она сама ему на глаза попалась, потому что он задержался на хате, обдумывая, где лучше будет по-быстрому прокачаться, и, конечно же, решил их покарать. Покарал он их, как ни странно, удачно, конечно, не обошлось без пафоса и сравнения, у кого дантянь больше и лучше отполирован. Конечно, перед смертью эти гады посмели угрожать великому и ужасному будущему властителю. Подзаборный, да-да, городок, где проживал наш долбодетел, был захолустными ебунями, которые даже на самых точных картах их империи не обозначен. В общем, эти редиски грозились, что большой босс за них отомстит. И, конечно же, наш долбодетел не смог стерпеть такого. Взяв кинжал из запасов почивших предков, кстати, там кроме этого злосчастного кинжала больше ничего и не было, он пошел наносить превентивный удар по организованной преступности. Да, эти подлые преступники занимались тем, что давали честным и порядочным людям деньги в долг, а после годами ходили и требовали вернуть долги у честных и порядочных людей. А если те не отдавали, по прошествии лет пяти после истечения всех сроков они заставляли долги отрабатывать. Негодяй. И вот, пришел, значится, наш долбодетел к этим негодяям на хату. Хата, кстати, в центре города стояла у всех на виду, и даже вывеска с позолоченными каракулями, которые у местных буквы заменяют, имелась, чтобы все мстители знали, где негодяи сидят, и не проходили мимо, и начал мериться дантянем с этими негодяями. Сначала с охраной на воротах помирился, конечно же, у него оказался больше и более отполированный, ни в какое сравнение с тем убожеством, что был у охраны, не шел. Вот только подошедшие к окончанию разборки более высокие члены преступной организации не впечатлились размерами и степенью отполированности дантяня нашего долбодетла и в один голос заявили, что ни хера он не крут, это все грязный трюк и вообще муляж, а вот их дантянь всем дантянем дантянь, и они ему это сейчас на практике докажут. Понятное дело, у долбодетла был не муляж и доказать свою крутость у этих негодяев не получилось. Но вот к моменту, когда он их покарал, вылез заместитель заместителя левой пятки большого босса и заявил да то же самое, что и парочка до него, и начал доказывать на практике, чей дантянь больше. В конечном итоге наш долбодетел наглядно показал, что его дантянь больше и полированнее, чем даже у правой руки, да-да, все с большой буквы, ибо должность очень ответственная и важная, большого босса, и на сцену вышел сам большой босс. Так, 20 страниц споров о том, чей дантянь больше и лучше отполирован, а также о том, какой долбодетел ублюдок и о его грязных трюках, которые, конечно же, не сработают на таком большом боссе. Пропускаем и переходим к сути. А суть заключалась в том, что большой босс оказался не таким и большим, и наш долбодитель его с особой жестокостью и цинизмом покарал, доказав, что его Дантянь в общем, победил с огромным разгромом своей тушки. Дальше последовало святое дело сбора военных трофеев, в коих обнаружилась местная особо забористая наркота, которой местные культиваторы регулярно закидываются. По их авторитетному мнению, от этих нет ни колес у них катышки, кои они пилюлями обзывают. Так вот, от этих пилюль Дантянь растет как на дрожжах, и под них полировать его одно удовольствие. В общем, такая находка изрядно подняла дан настроение долбодетлу. Ведь ему как раз для полного счастья не хватало закинуться жмений пилюли и начать наполировать свой Дантянь и становиться самым крутым нагибатором в этой всеми забытой дыре. Вот только праведные действия нашего долбодетла в отношении всяких негодяев вызвали негодование еще одной группы зануд мудаков, которые толпами шарахались по городу и не давали людям самовыражаться. Да-да, эти зануды-мудаки всем указывали, что можно делать, а что нельзя. А тех, кто не понимал по-хорошему, пиздили и запирали в темных подвалах. Кошмар, одним словом. Ни дом не спалить, ни дерево кишками косо на тебя смотрящих не украсить, и даже такие невинные мелочи, как грабеж и изнасилование, запрещали. В общем, никакой свободы, сволочи. И вот эти редиски посмели назвать праведное и святое деяние нашего долбодетла не взятием военных трофеев, а разбоем и грабежом. Вот как у них только язык повернулся такое сказать. Наш долбодетел также негодовал и был крайне возмущен, когда одна такая толпа приперлась и начала требовать отдать честно добытые потом и кровью врагов трофеи и пойти с ними, чтобы они могли его запихать навечно в темную сырую камеру. В общем, послал он их нетрадиционными способами полировать Дантянь жителям темного-темного континента. Те на это обиделись и решили показать наглому ублюдку, использующему грязные трюки, чей Дантянь круче. Но наш долбодетел не пальцем деланный, он уже успел закинуться жмений пилюли и начал раздавать пилюли всем причастным и не очень.